Да. Валь, привет. Вокзал. Чё, как жизнь? Чё ты трубку не берёшь, грязная старуха? Вокзал, Ярослав. Я просто хотел тебе сказать, я конструировал модель космического корабля и двигатель в честь тебя назвал. Угу. Также назвал Валентина-1, у меня двигатель был. У меня двигатель назывался Валентина-1. А вы дома? Спасибо, как бы ты должна сказать за это. Слышал про матершинки с тобой, они уже в клубах. Слышал, что твои матершинки уже в клубах? Ну, пока. Угу. Твои миксы с матом. Не слышала? Алло, привет. Ты там? Слушаешь меня? Алло? А мы сегодня на пикник ходили. А мы сегодня на пикник в лес ходили. На пикник. Ну, на природу выбрались, шашлыки поели. Ты любишь это такое дело? А ты любишь такое дело? А когда давно ходила последний раз? Лет 50. Ух ты. Да, давненько, давненько. А чего не ходишь? Обгорели? Ух ты. А, понятно, понятно. Ну, душой вы молоды. Вы же в СССР воспитывались, вы железные. Вы не можете постареть. Все равно стареете. Да, это печально, печально. Сейчас, погоди. Валь, чё как у тебя жизнь-то? Валь, чё молчишь?